А теперь вернемся к секретной речи Сталина 5 мая 1941 года. Полному залу Сталин в секретной речи говорит об агрессивной войне против Германии, которая начнется в 1942 году. В тот же день в совершенно секретной директиве командующий приграничными округами получает указание быть готовыми к агрессии в любой момент. Еще совпадение. 13 июня 1941 года ТАСС передает сообщение о том, что Советский Союз не собирается нападать на Германию и перебрасывает войска на германские границы учений ради. А 15 июня советские генералы в приграничных округах получат приказ только для их ушей – быть готовыми к захвату рубежей на чужой территории в любой момент. В мае-июне 1941 года скрыть советские приготовления к освобождению Европы было уже невозможно. Сталин знает это, поэтому он на весь мир в сообщении ТАСС наивно объявляет, что СССР к нападению не готовится. Конечно, Гитлер и германская разведка такой грубой фальшивке не поверят. Вот на этот случай Сталин секретно сообщает тысячам своих офицеров, а заодно и германской разведке, что Советский Союз нападет на Германию в 1942 году. Намерений скрыть уже нельзя. Но срок скрыть можно. На это и рассчитана сталинская секретная речь. Ты не веришь, Гитлер, моим открытым сообщениям? Тогда верь секретным. Гитлер имел достаточно благоразумия, чтобы не верить ни тому, ни другому. Глава 21. Зубастое миролюбие. Надо застать противника врасплох. Уловить момент, когда его войска разбросаны. Сталин. 8 мая 1941 года, через два дня после секретной сталинской речи, ТАСС передала в эфир опровержение. Через месяц, 13 июня 1941 года, ТАСС передаст в эфир очень странное сообщение. Принято считать, что сообщение ТАСС сообщением от 14 июня, но оно было передано по советскому радио 13 июня 1941 года. Для того, чтобы понять сообщение ТАСС от 13 июня, мы должны внимательно прочитать и постараться понять опровержение от 8 мая. Вот оно. Японские газеты публикуют сообщение агентства Домей Цусин, в котором говорится, что Советский Союз концентрирует крупные военные силы на западных границах, концентрация войск на западных границах производится в чрезвычайно крупном масштабе. В связи с этим прекращено пассажирское движение по Сибирской железной дороге, так как войска с Дальнего Востока перебрасывается главным образом к западным границам. Из Средней Азии туда же перебрасываются крупные военные силы. Военная миссия во главе с Кузнецовым выехала из Москвы в Тегеран. Назначение миссии, отмечает агентство, связано с вопросом о предоставлении Советскому Союзу аэродромов в центральной и западной частях Ирана. ТАСС уполномочен заявить, что это подозрительно крикливое сообщение Домей Цусин, позаимствованное у неизвестного корреспондента United Press, представляет плод больной фантазии его авторов. Никакой концентрации крупных военных сил на западных границах СССР нет и не предвидится. Крупица правды, содержащаяся в сообщении Домей Цусин, переданная к тому же в грубо искаженном виде, состоит в том, что из района Иркутска перебрасывается в район Новосибирска ввиду лучших квартирных условий в Новосибирске одна стрелковая дивизия. Все остальное в сообщении Домэй Цусин – сплошная фантастика.